Это очень важно. Поэтому я с удовольствием передам слово нашему давнему другу Андрею Вадимовичу Раскину, который является исполняющим заведующего кафедры телевидения и радиовещания факультета журналистики Московского государственного университета. С 1995 года Андрей Вадимович работает на факультете журналистики Московского государственного университета после окончания аспирантуры. И с этого же времени, с 1997 года, будучи кандидатом исторических наук, ведет специальный курс о международном гуманитарном праве для журналистов. Пожалуйста, Андрей Вадимович. Как лучше, с места или... Как вам удобно. Да? Я выйду. Уважаемые дамы и господа, уважаемые участники столь важного и, мне кажется, очень авторитетного круглого стола, прежде всего, позвольте поблагодарить Арчил Шалерович персонально вас за приглашение выступить на данном мероприятии. И позвольте поблагодарить, конечно, представителей Российского государственного гуманитарного университета, в стенах которого мы проводим эту встречу. Надо сказать, что между факультетом журналистики Московского университета и РГГУ давно уже установлены добрые и плодотворные традиции. Они формировались достаточно давно, и, конечно, здесь важно вспомнить и господина Афанасьева, который стоял у истоков всего нашего демократического процесса. Конечно, нужно вспомнить двух очень важных профессоров и отчасти журналистов, которые приложили свои усилия для того, чтобы сформировать журналистскую школу в РГГУ. Это Александра Бовина, нашего прекрасного журналиста-международника, который пришел сюда и своим энтузиазмом, своими знаниями вдохновил и студентов, и преподавателей. И мы должны вспомнить и Галину Белую, которая была прекрасным специалистом по литературе Серебряного века, читали блистательные лекции в Московском университете, а потом пришла сюда, в РГГУ, для того, чтобы тоже начать подготовку именно журналистов. Ну и в нынешний период, надо сказать, что мы взаимодействуем весьма плодотворно. Достаточно сказать, что буквально несколько недель тому назад на факультете журналистики блистательно выступил директор института масс-медиа Николай Карлович Сванидзе, провел мастер-класс и в телестудии было записано его выступление, а сейчас на сайте факультета журналистики можно познакомиться с отчетом об этом страстном и очень интересном выступлении. И долгое время возглавлявший факультет журналистики здесь Петр Эрикович Шульцман сейчас работает как раз на факультете журналистики и помогает в становлении телевизионного направления и делает много для того, чтобы визуальная коммуникация начала развиваться на некотором новом уровне. Так что мне кажется, что здесь у нас установлены давние и очень тесные связи. И в завершение этого маленького такого реверанса отмечу, что у нас несколько лет проходит интересная конференция, которая называется «Медиоконтент. Взгляд молодого исследователя». Она попеременно проходит то на факультете журналистики, то здесь, в РГГУ, и вызывает большой интерес у молодых, начинающих ученых, и там время от времени появляются и темы, связанные как раз с военной проблематикой, связанные с современными вооруженными конфликтами. И надо сказать, что всегда вокруг этих выступлений разворачивается интересная и очень глубокая дискуссия. Надо сказать, что у нас последний раз, вот, по-моему, такое масштабное мероприятие, когда в Москве мы обсуждали вопросы именно военной журналистики в аспекте международного гуманитарного права, тоже проходило при участии непосредственном Арчила Шалеровича. Было это на площадке гостиницы «Варшава», где, по-моему, 6 или 7 лет тому назад мы собрали многих военных журналистов и пытались поднять вопросы, связанные с наиболее актуальными на тот момент проблемами. Это защита журналистов, это определенные принципы, связанные с освещением вооруженных конфликтов. И тогда, может быть, идеалистично несколько, но нам казалось, что мы входим в такую более спокойную фазу, что на самом деле нам удалось преодолеть к тому моменту и внутреннюю внутреннюю напряженность в условиях Российской Федерации. Было это вскоре после того, как завершилась полностью операция в Чеченской Республике. Чечня встала на путь построения сугубо мирного региона. Ситуация стала более-менее благоприятной на Кавказе, и мы тогда с нескольким облегчением говорили о том, что, может быть, у нас есть возможность спокойнее посмотреть теперь на вопросы истории, подумать о каких-то более совершенных принципах, поразмышлять на темы, которые связаны, может быть, даже с фундаментальной наукой. Но вот видите, прошло 5 или 6, может быть, 7 лет с того момента, но на самом деле мир показывает, что он становится не таким спокойным, и все время появляются какие-то новые вызовы. Ну, я думаю, что коллеги из Союза журналистов России еще будут здесь приводить более точные цифры, и уже некоторые данные здесь прозвучали о количестве погибших журналистов. Ну вот, вы знаете, печальная статистика, которую ведет и Союз журналистов России, и Комитет защиты журналистов, который работает при Колумбийском университете в Нью-Йорке, где есть специальный центр статистики, каждый год фиксирует вот эти печальные данные. И я не буду приводить все цифры, но скажу, что в числе лидеров те страны, которые чаще всего попадают сегодня в орбиту вот этого сложного противостояния, куда устремляются работать журналисты и где, к сожалению, профессия журналиста часто подвергается большому риску. Ну вот цифры 2014 года уже есть, но я не буду на них пока останавливаться, поскольку там есть несколько очень таких грустных эпизодов. Последний, вот особенно случившийся в Афганистане, буквально вот в кануне проведения там президентских выборов. Но есть и другие данные, например, по 2013 году. В Сирии погибло 28 журналистов, в Ираке 10 журналистов, в Египте 6 журналистов. Если посмотреть период 2012 года, то опять-таки в числе лидеров находится Сирия, 31 погибший журналист. Далее идут Сомали, Пакистан. В 2011 году тоже Пакистан, Ирак, Ливия. То есть названия этих стран полностью совпадают с очагами напряженности. Ну, я так посмотрел по частотности. Есть 5 стран, которые являются наиболее опасными сегодня для работы журналистов. Это Сирия, Ирак, Египет, Пакистан и Сомали. Такие данные приводят у нас международные организации. Ну, а в целом с 2003 года по 2012 у нас действительно несколько сотен журналистов, которые пострадали в результате, в том числе, своей профессиональной деятельности. Конечно, иногда некоторые такие более дотошные исследователи обращают наше внимание на то, что в эту статистику попадают не только те, кто пострадал при освещении именно вооруженных конфликтов, поскольку статистика учитывает все такие неприятные случаи, которые происходят. Но все равно, если мы посмотрим даже пристальнее на те инциденты, которые происходили, то приблизительно данные у нас такие. 35% случаев – это действительно ситуации, связанные с непосредственным вовлечением журналистов в освещение вооруженных конфликтов. Журналисты каких стран чаще всего оказываются среди жертв вооруженного противостояния? Но больше всего пострадало вот за последние годы это журналистов, работающих в Ираке, и самих иракских журналистов, что, наверное, свидетельствует о том, что становление журналистики в этой стране происходит очень трудно. Поэтому мы всегда рады, когда приезжают оттуда представители этой страны, которые на самом деле очень эмоционально стараются донести те проблемы, которые переживает сегодня иракская журналистика. Мы пытаемся найти какие-то здесь стороны для взаимодействия, но не всегда это просто, даже в нынешних условиях. Среди других регионов, конечно, много европейских журналистов. И надо сказать, что вот в страны Арабского Востока, в страны Центральной Азии приезжает очень много европейских журналистов. И, конечно, статистика показывает, что среди даже европейских журналистов есть много, кто оказывается вот в этих неприятных ситуациях, для которых командировка заканчивается, к сожалению, трагично. И эти цифры, они показывают нам, что профессия журналиста, как бы мы ни пытались здесь провести работу и найти какие-то инструменты для того, чтобы сделать эту профессию более безопасной, более спокойной, тем не менее, такой она пока не является. Ну вот Арчил Шалерович в вступительном слове упомянул, что где-то мы начали активно работать по, скажем, подготовке журналистов к освещению кризисных ситуаций, вооруженных конфликтов в середине 90-х годов. Это был период, я вам напомню, когда разворачивалась первая чеченская операция. И тогда многие не понимали, какие определенные принципы существуют, многие переходили линию фронта, многие допускали грубые ошибки в освещении того конфликта. Было много недовольных и со стороны военных, и со стороны представителей гуманитарных организаций. Страдала общественность, и вот тогда мы пытались подготовить некоторый ответ. Надо сказать, что не только здесь, в России, но это, по-моему, были тенденции, которые мы уловили, которые пришли к нам в том числе из Франции, и из Швейцарии, поскольку к этому моменту была выпущена очень емкая, но, мне кажется, вот Анастасия будет об этом говорить, до сих пор не теряющая своей актуальности брошюра, которую подготовили Жан Пикте и Ален Маду, где как раз очень четко и ясно попробовали обозначить, какие есть законодательные основы, связанные с вопросами предоставления гарантий безопасности для журналистов, выезжающих для освещения вооруженных конфликтов. И сегодня и взгляды, а на самом деле они тесно сотрудничали с ЮНЕСКО, и с Организацией Объединенных Наций, работали в Международном комитете Красного Креста, участвовали во многих международных конференциях, тоже очень страстные и очень, по-моему, вдохновенные люди, которые переживали за судьбы и журналистики и старались помочь в разрешении гуманитарных проблем. Надо сказать, что их небольшое произведение проникнуто и духом гуманности, и попытками найти действительно юридическую основу для того, чтобы работа журналиста становилась более безопасной и продуманной. Но я думаю, что на этом круглом столе будет неоднократно звучать, что часто взгляды мыслителей, взгляды философов, взгляды юристов расходятся с реальными условиями, в которых мы находимся. Так было и во времена Великой Французской революции, так было в XIX веке, так происходит в XX и в начале XXI веков. И надо сказать, что вот когда мы проводили тот круглый памятный стол в гостинице «Варшава», действительно еще не начинались процессы на территории Северной Африки, Ближнего Востока. И нам казалось, что события в Европе, они постепенно входят в какой-то конструктивный диалог, что стороны так или иначе учится находить взаимопонимание. Приведу один любопытный пример. Вы знаете, уже после того, как мы начали заниматься вот совместно с московской делегацией Международного комитета Красного Креста вопросами гуманитарного права, преподавания журналистики, нас пригласили коллеги из Душанбе, из Душанбинского университета в Таджикистане. Было это в 96-м или в 97-м году. Напомню, что тогда сам Таджикистан пережил очень драматичный конфликт, по-настоящему там была гражданская война. И я помню первую встречу, которую нам позволили организовать представители Душанбинского университета. Мы собрались, ну, наверное, если с точки зрения внешних каких-то признаков, в зале, который далеко не так роскошно выглядит, как этот, скорее напоминал одну из таких не самых, наверное, совершенных школ. Там были вполне такие старые, достаточно разбитые стулья и столы. Но, тем не менее, нам удалось там попробовать начать разговор о гуманитарном праве, о каких-то принципах разумного сосуществования. И я вот помню, незабываемо, когда первые, наверное, полчаса или минут 40, вы знаете, стол стоял так вот у нас посередине, и участники сели по разные стороны этого стола. Это не был еще круглый стол, это был такой продолговатый прямоугольный стол. И вот вы знаете, минут, наверное, 30-40 все сидели, потупив взоры в пол. Потому что по одну сторону были приглашены представители так называемой оппозиции, а по другую сторону сидели представители так называемых официальных СМИ, официальных властей. И минут 40 они просто не могли начать разговор. И требовались определенные усилия хотя бы для того, чтобы начать вот этот вот диалог. Но постепенно оказалось, что противоречия, хотя и глубокие, хотя обиды накопились, тем не менее, можно начать их разрешать. И вот, вы знаете, мы с оптимизмом смотрели в середине нулевых, когда стали анализировать то, что пережила у нас Восточная и Центральная Европа, Балканский регион. Много тогда обсуждалось о ситуации, например, в бывшей Югославии. Много тогда вопросов было связано с конфликтами на постсоветском пространстве и в Приднестровье, и в Карабахе, и в Чечне. И нам казалось, что мы достигли какого-то определенного понимания, что вот с этого момента мы сможем выйти на какой-то иной уровень. Но видите, опять-таки, события в мире часто идут по своей логике, и не всегда вот какие-то взгляды, они учитываются. Вы знаете, с 2010 года начался процесс, который всем хорошо известен и часто обсуждается на конференциях, круглых столах разного уровня. Это понятие арабской весны. Ну вот здесь, кто занимается этим вопросом серьезно, наверное, может легко вспомнить некоторые параллели. Особенно, я думаю, это будет интересно для историков. Впервые такое понятие весны зазвучало еще в середине XIX века, когда в Европе происходила революция 1848 года. И тогда многие говорили о весне человечества, о том, что пробуждаются новые силы. И вот это понятие весны всегда было связано с какими-то устремлениями к какому-то благополучию, к выходу из каких-то конфликтных ситуаций. И вот этот термин «весна» время от времени всплывал, фигурировал. Ну, конечно, все прекрасно помнят и события 68-го года, «Пражская весна», которая тоже во многом символизировала начало демократических преобразований в странах европейского пространства. И вот «Арабская весна». Вы знаете, казалось тоже, что в этих странах процесс должен идти вполне мирно, конструктивно, что должны проходить выборы, должны появляться политические партии, что даже тот накопленный потенциал, который в этих странах был, должен был сыграть позитивную роль. Но не тут-то было. И одна за другой страны впадали и, в принципе, в дикое варварство. И на самом деле мы стали свидетелями чрезвычайно агрессивных и достаточно негуманитарных действий. Ну и у нас на глазах не прекращается конфликт, который происходит в Сирии. Начало этого конфликта, если так вот посмотреть опять-таки с исторической точки зрения, 15 марта 2011 года. Но видите, к настоящему моменту этот конфликт, по-моему, еще очень далек до разрешения. Но обратим внимание на количество жертв, которые уже пострадали на территории Сирии. Это порядка 160 тысяч человек только среди гражданского населения, не считая тех военных, которые принимают участие в этом конфликте с разных сторон. Ну а цифры пострадавших журналистов я уже озвучил. В не менее сложной ситуации оказывается Египет. И, по всей видимости, та арабская весна, на которой возлагались определенные надежды, и казалось, что это приведет к существенным преобразованиям в регионе, показывает, что это становится по-прежнему очагом очень мощных и достаточно противоречивых конфликтов. Еще один достаточно такой тревожный пример, который хотел бы привести. Вы знаете, есть еще одна проблемная территория, которая стала, ну, по-моему, таким постоянным уже очагом конфликта. Это территория Афганистана. Мы, может быть, редко говорим об этом серьезно, но на самом деле, если вдуматься в цифры, если посмотреть на период, то это, конечно, где-то уже шокирующие данные. Конфликт начался еще в 1978 году. В 1979, как вы помните, Советский Союз ввел туда ограниченный контингент войск. И ровно на десятилетие оставался там. И до сих пор мы не можем точно сказать и назвать абсолютную цифру погибших. И есть некоторые проблемы. Я думаю, что некоторые военные журналисты более старшего поколения, может быть, даже здесь, на круглом столе, вспомнят о том, что до сих пор есть те, кто не смог вернуться из Афганистана домой по причине того, что так сложились обстоятельства. Но обратите внимание на количество погибших со стороны гражданского населения. Эта цифра уже превысила 2 миллиона человек. И надо сказать, что мы, может быть, об этом мало говорим и мало это обсуждаем, но по большому счету это одна из крупнейших современных гуманитарных катастроф. И если посмотреть на это серьезно, то мы до сих пор не выработали каких-то конструктивных подходов для того, чтобы с такими ситуациями так или иначе попытаться справиться. Теперь обращу ваше внимание все-таки на те вопросы, которыми мы больше занимаемся, а именно вопросы, связанные с подготовкой журналистов к возможным командировкам в зоны вооруженного конфликта. Мы начинали эту работу в середине 90-х, когда отмечали, что очень сильно поменялась и наша журналистика, поменялись принципы работы, поменялись представления о том, кто может быть журналистом, стали меняться представления и о статусе журналиста, работающего в том числе по освещению вооруженных конфликтов. Но вот я всегда привожу пример, что даже вот во времена афганского конфликта более-менее еще действовали правила, введенные в СССР, когда только специально подготовленный журналист, часто прошедший разные школы, в том числе и военной подготовки, и гражданской журналистской подготовки, был допущен для того, чтобы отправиться в эту командировку и освещать события в Афганистане. Но 90-е годы нам подсказали совершенно другую логику развития событий, когда в журналистику устремилось совершенно новое поколение со своими взглядами и принципами, когда стала меняться и сама журналистика. Ну вот достаточно сказать, что вместо одной нашей структуры гостелерадио у нас с начала 90-х годов в нашей стране была выдана лицензия на осуществление только вещательной деятельности в количестве около 3000. Это говорит о том, что число даже электронных каналов массовой коммуникации сразу резко возросло. И в каждой структуре появились свои журналисты, которые попытались отправиться в зоны вооруженного конфликта и освещать это с точки зрения своих представлений, с точки зрения своих взглядов. Но надо сказать, что при всем при том, что были, конечно, определенные вызовы, нам где-то и удалось найти какое-то конструктивное взаимодействие. Во многом нам помогли и, конечно, юристы Международного комитета Красного Креста. Нам помогли и главные редакторы, которые прошли школу, в том числе и советской журналистики. Нам помогали эксперты по разным вопросам, представляющие разные авторитетные международные структуры. И вы знаете, уже где-то к 97-98 годам нам удалось достичь определенного понимания, что нужно проходить процедуру аккредитации, что журналисты должны так или иначе выстраивать свою работу с определенной стороны, что должны быть действовать некоторые разумные правила. Мы много стали говорить об индивидуальных средствах защиты, о том, что журналисты должны беспокоиться о том, чтобы оформлять страховки. Вот здесь будет, по-моему, выступать господин Шведов. В свое время мы проводили такую интересную дискуссию для журналистов, размышляли о том, какие должны быть страховки, как оформлять страховые полисы для журналистов, как создавать, может быть, даже специальные центры, где журналисты могли бы брать в аренду и бронежилеты, и каски, как выстраивать понимание между участниками вооруженного конфликта, что у журналиста есть особый статус. И где-то к концу 90-х мне показалось, что у нас наступает период для определенного диалога. Ну вот вы знаете, в 2000 году во многом должен вспомнить, конечно, при усилиях одного из тоже страстных последователей международного гуманитарного права Лоры Олсен, она работала тогда в московской делегации Международного комитета Красного Креста, занималась вопросами распространения международного гуманитарного права и была очень увлечена идеей распространить международное гуманитарное право не только среди юристов, но и среди представителей разных гуманитарных наук, и среди историков, психологов, журналистов. Мы подготовили целый ряд программ, и вот во многом благодаря ее энтузиазму с 2000 года у нас Министерство образования поддержало специальный курс для журналистов. Он получил название «Основы международного гуманитарного права и освещение журналистами вооруженных конфликтов». Благодаря этому курсу у нас стали выстраиваться диалоговые площадки, поскольку, вы знаете, тогда мы работали, хотя, может быть, нас за это сейчас и критикуют, и, может быть, казалось бы, что в тот период у нас не было такого сильного взаимодействия. Но это не так. Мы работали в тесном контакте с представителями Таджикистана, Киргизии, Казахстана, Украины, Белоруссии, Таджикистана, Молдовы. И надо сказать, что наши программы подхватили в этих странах. Благодаря этому мы встречались потом и в Киеве, и в Минске, мы встречались в Центральной Азии, мы встречались в Азербайджане. И везде мы находили определенное понимание того, что есть международное гуманитарное право, его нужно учитывать, оно дает возможность опираться, в том числе, когда журналисты отправляются в зоны вооруженного конфликта для освещения военных действий. Но с этого периода уже многое стало меняться. И если, скажем, нулевые годы, мы во многом проработали вот на том материале, на том энтузиазме, который мы заложили в 90-е, то вот надо сказать, что «Арабская весна», которая, с которой я начал, и которую я вспомнил, стала определенным вызовом для современной журналистики. И я думаю, что многие, кто занимается гуманитарными проблемами, не только в области прикладной журналистики, но и несколько шире, и в философском, и историческом ключе, наверное, обращают внимание, что современная журналистика становится другой. Вы помните, с чего начались события в Тунисе, где на самом деле протесты начались с очень небольшой акции, когда один из представителей мирной общественности посчитал себя ущемленным, его несправедливо обидели, на его защиту встали его соотечественники. Это всколыхнуло достаточно большую волну. Но кто это освещал активнее всего? Это освещали уже не представители традиционной журналистики, а освещали представители новой журналистики. Те, кто зарегистрировался в социальных сетях, те, кто создал свои аккаунты и ресурсы. И именно они всколыхнули эту арабскую весну. Вы знаете, мы встречались однажды, вот это было, по-моему, года два тому назад, на площадке, которую нам предоставило любезно Министерство иностранных дел, и даже там, на уровне весьма консервативных наших чиновников, тем не менее, было признано, что социальные сети, новая журналистика стала куда более мощным и более влиятельным фактором, чем современная журналистика в ее традиционном представлении. Мы, собственно, это наблюдаем и по цифрам. Мы видим, как резко сокращается количество журналистов, работающих в редакциях традиционных СМИ, как сжимаются на наших глазах редакции газет и журналов, как сжимаются в том числе и редакции телевизионных компаний. И если раньше, вот мы помним все прекрасно, как работало у нас НТВ еще старого состава, когда было много корпунктов, когда была весьма большая направленность в международном освещении событий, сегодня мы видим, что своих собственных корреспондентов у телекомпаний немного. И часто им приходится полагаться на в том числе и гражданских журналистов, которые передают информацию, пользуясь современными коммуникационными устройствами. Это новая реальность, и с ней, конечно, придется работать уже в нынешнее десятилетие. И, по всей видимости, именно такая журналистика выходит сегодня на первой позиции. Но в этой журналистике есть много неясного. Наверное, вы обратили внимание, что уже две недели наше сообщество обсуждает проблемы, связанные со статусом блогера. Со статусом человека, который имеет свой ресурс, имеет своих постоянных сторонников, с кем у него налажена коммуникация. Влияние таких журналистов увеличивается, но и со стороны российских официальных властей делаются попытки создать новые юридические условия. Как считать такого журналиста? Какой у него должен быть юридический статус? И вот видите, дискуссия, по всей видимости, через какое-то время мы увидим здесь некоторые решения, которые могут в том числе и негативно сказаться и на свободе работы таких журналистов, могут быть введены некоторые ограничения, могут быть и созданы новые условия для того, чтобы представители вот такой новой журналистики присутствовали в информационном пространстве. Но, тем не менее, вы знаете, конечно, новая журналистика – это определенный вызов. И вот тоже благодаря московской делегации Комитета Красного Креста, я иногда меня вот приглашают выступать перед представителями военного сообщества. У нас есть очень интересный проект, очень многолетний, успешный, который называется «Сенеж». Он стартовал в начале нулевых и уже, по-моему, 70 или 75 раз проходил на разных площадках. И там в основном собираются представители военных академий, действующие офицеры. Мы пытаемся говорить о принципах взаимодействия, пытаемся говорить о том, как все-таки следует относиться к журналистам в нынешних условиях, как следует уважать профессию журналиста. Иногда эти дискуссии проходят очень остро, и вы знаете, один раз у нас была вообще там конфликтная ситуация, это было, правда, достаточно давно уже, но тем не менее было, когда встал один боевой офицер, он только что вернулся из Чечни и сказал, что «да я к вам, журналисты, у меня такая ненависть, что если вот у меня есть малейшая возможность отправлять вас на минные поля, то я буду вас отправлять именно туда». И когда стали разбираться, когда стали выяснять, почему это накопилось, на самом деле поняли, что причина для этого в следующем, что показалось, что журналисты искажают информацию, что вроде бы военные, даже иногда рискуя своей жизнью, старались помочь журналистам, дать какие-то сведения, а эти сведения потом переписывались. И вот пытаемся мы провести такую последовательную работу, показать, что журналист, работающий в командировке, это, конечно, корреспондент, но у него есть еще редактор, у него есть главный редактор, и материал может быть подвергнут определенной процедуре и корректировке, и не всегда отвечает тот корреспондент, который это сведение передает с места события. Но, вы знаете, не так просто найти какой-то определенный здесь конструктивный подход. Но вот что мне показалось интересным. Вот последние несколько лет даже среди представителей военных, а это тоже очень консервативная часть общества, как вы можете представить, тоже растет понимание того, что журналист работает сегодня в новых условиях. И вот была, знаете, такая первая реакция, когда вот мы стали обсуждать роль, например, современного спутникового мобильного телефона, который дает возможность, в принципе, любому человеку достать из кармана телефон со встроенной веб-камерой и начать фиксировать все происходящее. И вот на первых порах первая реакция военных была такая: все, мы больше вообще никого не будем допускать в зоны проведения своих операций, никого там больше не будет, и вы, журналисты, никогда туда не попадете. Но сегодня уже ситуация меняется, и многие понимают, даже без таких журналистов очень трудно достигать определенного информационного перевеса, а без него, в принципе, никакие даже военные решения принимать невозможно. Поэтому и военные учатся выстраивать определенную систему взаимодействия. И вот вы знаете, иногда мы выступаем и на площадке военного университета, где готовят тех, кто будет работать как непосредственно военный корреспондент, военный журналист. И вот я помню, там выступал представитель пресс-службы Министерства обороны, господин Коношенков, очень интересно и страстно. Но о чем он говорил? О том, что в пресс-службе Министерства обороны нужно создавать сейчас отдел, который будет учитывать именно новые средства массовой информации, а именно работать в социальных сетях, именно создавать свои, соответственно, блоги, именно вести противоборство вот в этой новой сфере. Ну вот в качестве примера мы знаем, что в израильской армии создано одно из первых таких эффективных электронных подразделений, которое, собственно, и занимается именно созданием определенного перевеса в социальных сетях, управления в том числе дискуссиями в социальных сетях. И отрадно отметить, что и среди нашего военного сообщества есть понимание того, что современная медиакоммуникация, современные СМИ – это не какая-то определенно пугающая реальность, а это уже сложившийся факт, с которым мы должны выстроить определенное тоже взаимодействие. Конечно, я думаю, что здесь еще прозвучит, и я не буду отнимать материал у других коллег, но все-таки должен упомянуть, что даже с 2000 года мы не останавливались на только учебных курсах для журналистов в академических аудиториях, поскольку мы поняли, что и со стороны самих студентов, даже журналистов, растет интерес к тому, что как освещать те или иные конфликты, а некоторые пытаются попробовать себя в военной журналистике. Вы знаете, у нас есть одна такая смелая студентка, скоро она уже будет выпускницей. Когда начались вот активные события в Сирии, она пришла и сказала, что я поеду туда. И как мы не пытались ее отговаривать, и даже вот участвовал Всеволод Леонидович Богданов, она с ним встречалась несколько раз, и он ее пытался отговорить, сказать, что не делай это для особенно женщины ехать в Сирию, не делай это для молодой журналистки отправляться туда. Но она все равно поехала туда и все равно писала оттуда материалы и передавала то, что она увидела. Дальше интерес есть. Есть понимание того, что журналисты могут что-то привнести и конструктивное для того, чтобы не разжигать конфликты, а для того, чтобы эти конфликты в конечном счете прекращались, для того, чтобы именно гуманитарная проблематика выходила на первое место. И вот что, мне кажется, было сделано, и то, что, мне кажется, заслуживает не только поддержки, но и тоже теплых слов, это проект, который был инициирован представителями военной журналистики, представителями Министерства обороны и поддержан Московским союзом журналистов. Это проект, который получил название «Бастион». Ну, конечно, будем справедливы, отметим, что был и аналог у англичан, был аналог у американцев, что-то использовалось из зарубежного опыта. И когда мы проводили первые бастионы в 2006 году на площадке Сенежа в Солнечногорске, тогда это тоже в основном было для уже действующих военных журналистов, журналистов из регионов и даже для студентов, которые интересуются данной проблематикой. Но что пошло, но что стало происходить дальше? А дальше к сегодняшнему моменту уже проведено 12 таких бастионов. И что интересно, в основном это происходит не в Москве. В основном это происходит на военных полигонах в разных регионах Российской Федерации. От Владивостока до Калининграда. Я не буду перечислять все регионы, но хочу сказать, что это очень интересные площадки. И что любопытно, представители военного командования сами уже проявляют инициативу и готовы пригласить журналистов для того, чтобы в течение 2 недель в полевых условиях создать им некий такой прообраз тех ситуаций, которые могут возникать в зонах вооруженного конфликта, и попробовать подготовить журналистов непосредственно к практической работе. Среди журналистов тоже растет интерес. Вы знаете, очередь из желающих поучаствовать в этом проекте. Потому что оказалось, что это интересно, что это дает действительно реальные знания. И этот проект «Бастион», мне кажется, сегодня один из наиболее успешных проектов, который в практическом плане может подготовить журналистов к возможной командировке в зону вооруженного конфликта. Ну вот представьте себе, там обсуждаются ситуации, как вести себя в случае, например, захвата в заложники. Как вести себя, если неожиданно начинается обстрел. Где прятаться, как реагировать на те или иные действия военных. И это не умозрительно, это не теоретически, и это даже не с помощью экрана и презентации. Это в реальных полевых условиях. Поэтому, вы знаете, журналистика, да, меняется, но меняются скорее технические средства коммуникации. Они становятся более совершенные, конечно, они более емкие, компактные, они, наверное, уже куда более эффективные, чем журналистская техника нулевых и 90-х годов, тем более. Но журналист сам по себе мало меняется. Это все тот же страстный человек, который очень сильно переживает за судьбы своей страны, за судьбы своих соотечественников. Вот когда мы спрашиваем, что двигает, например, журналистам, которые стремятся отправиться в зоны вооруженного конфликта. И вы знаете, двигает не желание на самом деле разжигать конфликты и увидеть то, что там происходит, а двигает желание помочь людям, попробовать найти какую-то площадку для диалога, для того, чтобы на самом деле развести противоборствующие стороны, попробовать разрешить в том числе и гуманитарные проблемы. И мне кажется, это невозможно не учитывать. И поэтому среди современных журналистов, конечно, они работают по-новому, они по-другому смотрят даже на некоторые процессы. Вот на прошлой неделе в Каннах завершилось интересное международное мероприятие. Это телевизионный рынок под названием МИД ТВ. И там обсуждались в том числе современные реалии телевизионной журналистики. Вы знаете, о чем там шла речь больше всего? Там шла речь о новом цифровом поколении. Там речь шла о том, что сегодня в телевизионную журналистику приходит поколение, которое не только родилось в середине 90-х годов, а которое выросло уже под влиянием интернета, которое выросло под влиянием социальных сетей, которое мыслит на самом деле сетевым образом. И это невозможно не учитывать, и на это обращают внимание в том числе серьезные телекомпании мира. Многие сегодня обсуждают вот на этой площадке в Каннах, что явление второго экрана. Что значит явление второго экрана? Это не то, что в нашем традиционном представлении, когда экран обычного телевизионного приемника мы делим на две части, и один канал смотрим реально, а другой в режиме такого подсмотра. Нет, два экрана – это совершенно другое. Это либо обычный телеприемник и планшетный компьютер, а в более современной интерпретации – планшетный компьютер и экран современного смартфона, мобильного телефона. И вот это вот оперирование на двух площадках, на самом деле, это действительно новая реальность. Или вот еще одно явление, которое, вы знаете, даже не все студенты мне, я вот спрашивал их, знают ли они это понятие – социальное ТВ. Не все студенты смогли мне сразу дать ответ на вопрос, что это такое. Некоторые стали говорить, социальное ТВ – это телевидение на социальные темы. Вовсе нет. Социальное ТВ – это уже новая форма просмотра телевизионной программы. Через, соответственно, интернет, когда есть возможность друг другу, своим знакомым бросить ссылку на ту программу, которую сейчас смотрят, и начать обмениваться сообщениями, комментировать. Вот новые реалии, которые сегодня возникают. Конечно, это новые реалии, но тем не менее в центре все равно находится человек, в центре все равно находится журналист. И вот завершая, я обращу внимание на данные, которые мы часто, конечно, пропускаем, но мне кажется, они тоже заслуживают большого внимания. Вот если посмотреть на число пострадавших журналистов в тех странах, которые я назвал, то там есть еще одна одна такая любопытная информация, но очень такая, на мой взгляд, тревожная. Это информация о статусе журналистов, которые там были. И вот в половине случаев это не представители каких-то очень авторитетных и уважаемых изданий. В половине случаев мы прочитаем, это фрилансер или журналист, работающий на какое-то очень малоизвестное СМИ, часто существующий, например, только в интернете. И вот мне кажется, сегодня мы подходим к тому, что мы должны выработать и определенные принципы понимания, что даже тот человек, который является фрилансером, является блогером, является журналистом гражданских медиа, или тот человек, который выезжает даже со своими коммуникационными устройствами и пытается начать информировать своих же пользователей, которых у него уже достаточно много о происходящем, заслуживает уважения, что к нему надо относиться с определенной долей уважения, точно так же, как мы привыкли относиться с уважением к представителям авторитетных газет, журналов, теле- и радиоканалов. Тогда мы сможем создать определенно благоприятную атмосферу для того, чтобы журналисты меньше оказывались среди пострадавших в условиях вооруженных конфликтов. Есть еще несколько, конечно, соображений, которые я хотел бы так вот контурно разделить с вами, но думаю, что, наверное, это тоже здесь прозвучит и в третьей, и в четвертой части, когда речь пойдет о современной журналистике. Вы знаете, мы много думали о том, как же все-таки сделать работу журналиста более безопасной. И у нас было много конференций, круглых столов, где мы обсуждали определенные принципы, которые должны влиять на безопасность. И часто, вот особенно после каждого крупного конфликта, мы слышим призывы. Ну вот давайте все-таки сделаем так, чтобы журналисты в обязательном порядке носили какие-нибудь опознавательные знаки, чтобы у них на бронежилетах появлялись какие-то еще дополнительные жилеты. И часто мы видим, что здесь нет полного понимания. А на практике с чем мы в конечном счете сталкиваемся? Что журналисты сами себе выдумывают какие-то определенные правила. И некоторые, что очень тревожно, пытаются нанимать частные охранные структуры, частные охранные службы, которые, вот как вот мы слышали недавно, даже те, кто приезжал вот на помощь некоторым представителям в Украине, готовы предлагать такие услуги. У них есть военные автомобили, они готовы этих журналистов брать вот в эти хорошо укрепленные автомобили, давать им спецсредства. Но сами журналисты порой не осознают, что, оказываясь в таком военном автомобиле, они на самом деле подвергают себя еще большему риску, потому что провести различие между журналистом гражданским лицом и уже военнослужащим, если они пользуются вот такой военизированной охраной, очень сложно. И такие случаи были, они были и в Ираке, они были уже и в Афганистане, они были и в Сирии. Так что здесь есть определенно тревожные факторы, которые опять-таки заставляют нас подумать о том, что же все-таки мы можем предложить для того, чтобы работа журналистов стала более безопасной, а журналисты могли выполнять свою деятельность так же профессионально, как они и делали это раньше. Большое спасибо за внимание.